Сразу хата тебе новая. Корова, что хошь? Тут тебе и вся мозга в бабе. Разве немка такое сделала бы? Хоть бы и запоздало письмо, она бы это мыло каждый кусок на 4 доли разделила. После на базар. Фома сорвал с головы пилотку, хотел шмякнуть себе под ноги, но раздумал и в сильном волнении опять нахлобучил на голову. Вот, вот. Ты там живот свой за них кладешь. Каждый вершок дух готов испустить. Они тут, курицы мокрые, такую несуразицу творят. Эк, дурище! Нигде такой дуры не сыскать за рубежом. Ни в Европах, ни в Америках. Подожди, подожди. Он внезапно взглянул на нее с подозрением. Не брешешь, Нюр, а? Небось, какому инвалиду часики в зачет пошли? За всякие там разные бабьи дела, а? Чего уж? Ох, Фома, ты мое сердце не тревожь. Растревожусь почем зря, сказала Нюрка, вытирая мокрые глаза и пребывая еще в том состоянии размягченности, когда не хочется ни волноваться, ни спорить, и когда приятно и необходимо подчиниться мужской силе. Ладно уж, Фома, не знаю, как там разные немки чужие, а ты домой пришел, тебе дома со своими жить, хорошие они или плохие, не по нраву, не на привязи, не теленок, хоть сей же час. На все 4 стороны. Теперь мы привычные. Насчет какого-то инвалида и говорить не буду. Надо же, нагородил. Если сам в грязи, хоть других не морай. На вот, возьми. 3 штуки только и осталось из твоей дурацкой присылки. За остальное не знаю. Кто спасибо сказал, разлетелись по белу свету. Фома развернул узелок, невольно остерегаясь новой вспышки Нюркиного гнева. 3 ладных швейцарских дамских часиков жирно поблескивали в его широкой ладони. «Вроде одни полинятые какие-то», — сказал, наконец, он раздумчиво. «Вроде, помнится, одинаковые были». «Они и есть одинаковые», — согласно отозвалась Нюрка, по вполне понятной причине, не собираясь рассказывать о том, какой неожиданный крюк в своей судьбе проделали эти потускневшие часики. «Что-то у тебя вроде глаза заслало, Фома. Вон девки выглядывают уж 2-й раз. По отцу соскучились. А тебе германского барахла жалко. Сгоря оно пропадом». «И то, Нюр, провались они эти часы». Смахнул Фома пилотку в каком-то жгучем, непереносном порыве счастья. «Я сейчас и эти расколочу к чертовой матери. Да что мы, не проживем?» Нюрка едва успела перехватить руку мужа, решительно отобрала часы, завернула в тряпицу и сунула их подальше с глаз. Про себя она даже восхитилась его мужской удалью, но вслух решила проявить благоразумие. «Чего зря добром-то швыряться? Что ж мы, ай, глумные какие!» — пожала она широкими плечами. «Пошли, пошли, там, небось, девки уж стол собрали, соседей позвали». Фома дернул гимнастерку, весь подобрался, как при вызове к командиру, мельком вспоминая, как наткнулся, в юном переползая какие-то развалины на эту коробку с часами, и какую борьбу вынес сам с собой, придумывая для часиков такой замысловатый ход почти из-под самого Берлина до Густищ, в обход строгому военному закону насчет всякого трофейного имущества. Запоздал и раскаиваясь, осуждающе крякнул и пошел, слегка косолапя. Годы войны так и не смогли выправить его тяжеловатой крестьянской походкой. Подвыпив вечером, Фома с волнующими прибавками сам рассказал об истории с часами собравшимся односельчанам. Те поохали, посмеялись и забыли. Другие более важные дела интересовали людей в первый послевоенный год.